Глава 36. «Что не так?» — Давид изумленно приподнимает одну бровь вверх, разглядывая девушку. «Нормальное предложение, чего она ерепенится?» Молчит, правда, но чуть ли не набросится готова на монстра. Знать бы причину наверняка, а то мало ли, что у девчонки в голове. Ну да, слишком уж категорично мужчина бросил «собирайся, поехали», но ведь злится в основном на себя. За то, что с эмоциями почему-то в последнее время справиться не может. Впервые с ним такое. Особенно сейчас. «Ну, как бы...» — начинает Ира, но Давид ее резко перебивает. «Не понял, ты против?» Теперь уже обе брови ползут вверх, выражая крайнее изумление. Собирается в четырех стенах сидеть? Ну, флаг ей в руки, как говорится. Давид намерен сегодня отдохнуть. Расслабиться, в конце-то концов. И уж никак не уговаривать строптивую барышню составить ему компанию. Хотя от повторения в душе не отказался бы, даже настаивал бы. Поэтому и злится, объяснить не может, отчего его так плющит. Прямо крышу сносит, глядя на Ирину. Сейчас бы стянуть это полотенце, послать все прогулки нахрен и снова насладиться приятным времяпровождением с красивой девушкой. Еще немного фантазии, в штанах станет тесно. Но надо же, голос беса проснулся так не вовремя. Кстати, не рычит, а наоборот, слишком уж ласковый какой-то сегодня, если так можно выразиться о мужчине. «Да пошел ты!» — мысленно фыркнул Давид и даже усмехнулся, но тут же услышал грозное. «И что смешного?» А также злобный взгляд, неподдельное возмущение и, скорее всего, желание треснуть Давида по голове. Знать бы наверняка, чем провинился он перед красоткой с олеющими щеками. Неужели простая прогулка так ее возбудила? Да я не о тебе. «Слушай, ты сейчас реально надо мной издеваешься?» Девушка уже не скрывала своего гнева, чем снова повергла Давида в шок. «Я?» — тыкнул сам себя пальцем в грудь. «Ты о чем?» «Я о твоей дурацкой прогулке». Девушка тряхнула мокрыми волосами, поправляя их руками. «В чем мне прикажешь идти, в полотенце?» И снова глаза метают молнии, того и гляди, рванет сейчас пламя. «Или, может, сразу голый?» «Балбес!» Голос Карима звучал издевательски, но ведь заслужил же Давид Натанович. Мысленно простонал, а в реале ударил себя легонько ладонью по лбу. «Извини, я как-то не подумал». Снова посмотрел на Ирину, которая вроде как остыла. По крайней мере, боевых действий со стороны девушки не намечалось, а это уже прогресс. Честное слово, просто вылетело из головы. «Как в одежде меня в душ засовывал, так подумал», — фыркнула красотка, снова пытаясь высушить волосы пальцами. «А как предложить прогуляться?» «Так я не понял, ты против или нет?» Давид нахмурился, хотя его снова заводила эта игра. И взгляды, полные огня, пусть даже гневного, возбуждали бурную фантазию мужчины по полной программе. А ярко-алые щеки, от них Давид просто тащился. Вот нравится, и хоть стреляйте его. Какая же она все-таки красивая, когда злится. Без косметики просто улет. Хотя мужчина заметил, что девушка и не красится сильно. Так слегка, не то что многие его знакомые расфуфыренные куклы. Трехэтажный слой штукатурки, силиконовые губы. Тошнит уже от этого пафоса. «Я против идти голой», — выпалила Ира спустя несколько секунд, пока они оба молчали и смотрели друг на друга пристально. «То есть в полотенце ты за?» — решил все-таки съязвить Давид, на что получил очередное гневное. «Своей смертью ты сегодня точно не умрешь». «Ладно, сдаюсь», — поднял обе руки ладонями вверх, усмехаясь и все так же пожирая девушку одними глазами. «Сам виноват, сам готов компенсировать». Взял с тумбочки телефон и набрал номер администратора. «Оксаночка, солнышко, поднимись ко мне в номер». «Сегодня настроение хорошее зашкаливает, можно и сотрудников в ступор вести». Редко он так обращается к строгому администратору, поэтому ожидает сейчас как минимум: «Давид Натанович, вы не заболели?» Ну или максимум самую настоящую потерю речи. «И зачем тебе Оксана?» Ира косится на дверь, а после переводит взгляд на Давида. «Уж не думаешь ли ты, что...» Запинается, а в глазах самый настоящий испуг. Боже, какая прелесть. Да он готов Оксану каждый раз звать, если Ира при этом будет краснеть постоянно. Что? Переспросил, снова играя с девчонкой. Но продолжая, ты о мысли читать так и не научился. Она же меня здесь увидит, уже тише добавила Ирина. В таком виде еще и опустила взгляд, рассматривая полотенце. Тебе не пофиг? Давид задал вопрос и запнулся, наблюдая внимательно за девушкой. Возможно, сейчас переборщил слегка, но ведь хотел как лучше. Да и по взгляду видел, что не пофиг, поэтому ход сейчас за ним. Почему-то не хотелось, чтобы Ира расстраивалась. Еще и по такому незначительному пустяку, как мнение персонала мотеля. Наплевать, хотя именно сейчас он судил со своей колокольни. И даже не пытался побывать в шкуре другого человека. Шаг второй, третий. Давид подошел вплотную к девушке, взял за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Сегодня точно магнитные бури и невидимые молнии, которые шарахают по голове. Бац, бац, бац. Одна за другой с разницей в 5 минут. Химия, мать ее. Или магия, что в данном контексте звучит одинаково. Только сопротивляться притяжению нет ни сил, ни тем более желания. Просто отпустить ситуацию, наслаждаясь близостью с девушкой. Пусть даже не физической, хотя это тоже. Но настойчивый голос беса в голове не дает расслабиться, вызывая мужчину на откровение. «И что ты ей сейчас скажешь?» Пауза, а после довольно грозная. «Ну же, Натанович, признайся».